Глава третья. На койке полусидя сидел Миша, а сбоку от него, держа его за руку и гладя по щеке, сидела Лена. Мужчина широко ей улыбался и смотрел с такой любовью, что у меня подкосились ноги. Сама себя не осознавая, я сделала шаг вперед и произнесла растерянно: «Что тут происходит? Миша?» Мужчина повернулся на меня и недоуменно вскинул брови. «Мы знакомы? А вы кто?» «Что?» «Миш, никто. Эта девушка была твоей сиделкой!» Взвизгнула Лена, подскочила на ноги и практически верхом влезая на кровать моего жениха. «Какая сиделка? Ты в своем уме?» Впервые я обратилась к этой ненормальной. «Я его невеста! А ты что тут вообще делаешь? Пошла вон отсюда! Ты зачем пудришь мозги ему?» Не замечая, как перешла на крик, я начала надвигаться на эту тварь, желая вытащить ее отсюда прочь, желательно спинком под зад. Но вдруг меня остановили чьи-то руки, схватив за локти. «Виктория, подождите». В голосе я узнала врача-психиатра, но останавливаться не спешила. Правда, дали мне словно дали оплеуху, потому что Миша внезапно рявкнул. «Хватит! Вы кто такая?» «Да кто ты вообще тут такая?» Повторила я, глядя на девчонку. Но потом... «Нет, девушка, я к вам обращаюсь!» Повернув голову на Мишу, я остолбенела. Он крепко прижимал к себе руку Лены и зло смотрел на меня. «Миш, я твоя невеста. У меня даже фотографии есть, слышишь? Ты что-то путаешь!» Истерично зашарив по карманам, я достала телефон, где на заставке стояла наша общая фотография. «Вот, смотри!» Растерянный взгляд на телефон, потом на меня, потом снова на телефон, гробовая тишина в палате. «Миш, ты помнишь?» Но Миша уже ничего не мог ответить. Закатив глаза, он откинулся на спинку кровати и затрясся всем телом. Визг Лены, мой крик и крики докторов, которые нас выпихнули из палаты, смешались в единую какофонию. «Что случилось? Что происходит?» Я повернулась и нашла взглядом Лену, которая уже быстро нажимала кнопку лифта, покидая этаж. Бежать за ней не было смысла, да и плевать я хотела на нее. Главное, что я тут. Я рядом. Спустя минут 15 нас снова пригласили в палату. Миша был без сознания. Лежал с закрытыми глазами, словно спал. А на мониторе мерно ютилась стрелка в такт его сердцу. «Виктория», — осторожно начала врач-психиатр. «Меня зовут Алина Витальевна. Поговорим?» Осторожно кивнув, я села на диванчик около окна. Напротив приземлилась девушка. «Знаете, мозг — такая интересная субстанция. Давайте ближе к делу, пожалуйста». Перебила я ее. «Скажите в лоб, прошу вас. Я и так в полном шоке от происходящего». «Хорошо». «Мозг вашего жениха сработал в защиту. Перед тем, как попасть в аварию, вы не ссорились? Не было какого-то серьезного стресса или травмирующего события?» Я печально опустила голову. «Насколько можно считать стрессовым событие, когда я застала своего жениха за поцелуем с другой?» «Вполне стрессовая», — кивнула Алина Витальевна и продолжила. «То, что произошло до аварии, определило судьбу вашего жениха дальше. В момент, когда надо было вернуться в мир и прийти в себя, мозг решил защитить сам себя от стресса и дать время восстановиться. Поэтому воспоминания в голове вашего жениха перевернулись с ног на голову. Последнее воспоминание с вами было травмирующим, а с Еленой — нет. Поэтому, дабы дать себе время на выздоровление, Елена — невеста, а вы — посторонний человек». «То есть это не навсегда?» В голове все перевернулось похлеще, чем у Миши. Мне было настолько ужасно от мысли, что он предпочел забыть меня, оттолкнуть, что выбрал в качестве объекта любви чужого человека. Ну, не совсем чужого. память снова подкинула картинку того злосчастного поцелуя. «Нет, это не навсегда, но сроков я вам дать не могу. Эта наука не точная, так что тут скорее время покажет». «Что мне дальше делать? Может, его нужно возить куда-то, где у нас были яркие воспоминания, или что-то в этом роде?» Печальный взгляд доктора подтвердил мои самые худшие опасения. Я не собиралась даже думать об этом всерьез, но это оказалось моей реальностью. «Простите, Виктория, но ваше присутствие в жизни Михаила в данный момент травмирует. В попытках вспомнить о том, что послужило причиной, по мнению его мозга, состояние, в котором он сейчас находится, происходит защитная реакция в виде потери сознания. Когда он очнется, скорее всего, он даже не вспомнит, что что-то было. Вы хотите сказать, что... Я предлагаю вам дать ему немного времени. Возможно, чуть позже он сможет взять на себя ответственность за происходящее и посмотреть правде в глаза. Пока только так. И будет только хуже. Он забыл все? Слезы сами из глаз покатились, выдавая мое горе. Нет. Дело касается отдельных участков, связанных с причиной его травмы, то есть с вами. «Это же должно как-то лечиться!» — воскликнула я, подскакивая на ноги. «Вы же врач! Вылечите его!» Ответом мне послужил сочувствующий взгляд. Дальнейшие недели проходили для меня словно в тумане. Я, как привидение, приходила изо дня в день в палату к мужчине, который каждый день смотрел на меня так, будто он впервые меня видит. И наше знакомство, происходившее ежедневно, било меня в самое сердце, превращая его в ошметки. Я не сдавалась. Нет. И не сдалась бы никогда. Меня банально выкинули, словно я ничего и не значу. «Я всегда говорила, что ты не доведешь до добра моего сына». Матушка Миша приехала буквально вчера из своего путешествия. Примчавшись в больницу, она не потрудилась узнать, как себя чувствует ее сынок. Она прилетела отчитывать меня. Валентина Николаевна всегда меня недолюбливала. А сейчас у нее был абсолютно легальный повод исключить такую неудобную меня из жизни ее драгоценного сыночка. «Я запрещаю тебе сюда ходить. Ты поняла? Лена будет сама ухаживать за моим сыном. А ты иди и устройся на работу. Хватит уже сидеть на шее у моего сыночка. Пошла отсюда. Я всегда знала, что ты как пиявка». Слушать оскорбления я и не собиралась. Но сдаваться также не хотела. Правда, меня опять не спросили. Мне банально закрыли проход к Мише. Не знаю уж, как она договорилась с охраной, но с того момента меня туда не впускали. Я все равно продолжила ходить и наблюдать за больницей. Все равно договаривалась с медсестрами, которые, жалея меня, впускали через служебный вход. До одного момента. Открыв дверь в палату, я так и не сумела пройти внутрь, потому что там, сидя верхом на моем женихе, сидела Лена, страстно целуя его в губы. Он тоже не терялся. Прижимал девушку к себе ближе, сжимая ягодицы и также сильно впиваясь в губы девушки. Это были последние слезы, которые я пролила ради этого мужчины. Хватит. Я больше не могу.